Глава 55. Марфа. На следующее утро встаю пораньше, чтобы успеть привести себя в порядок перед завтраком. В кухне всем рулит Лана. От райских запахов у меня уже желудок сводит, но я решаю потерпеть, дождаться, когда проснется мама, чтобы вместе все обсудить. Спокойно, доброжелательно и без наездов. Как мантру повторяю себе, пока чищу зубы, умываюсь и одеваюсь. Я просто хочу знать правду и больше не подозревать родных в мелкой подлости, хотя не такая уж она и мелкая. Кесадилья со сметаной и соусом. Мама вперед меня садится за стул и пододвигает к себе тарелку. «Лан, сальса не острая?» «Нет, конечно». Успокаивает сестра, накладывая и мне завтрак на тарелку. «Это легкий вариант и не жирный, мам. Я там кое-что поменяла в рецепте». Не сказать, что я фанат мексиканской кухни, но то, что приготовила Лана, настолько вкусно, что я озираюсь в поисках добавки. Так проголодалась. Сестра заботливо подкладывает мне еще кусочек со сковородки. Я ночью услышала какие-то шорохи, думала, может, ты или мама проснулась. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поперхнуться едой. Мама, ничего не замечая, начинает говорить, что спала крепко, как младенец. «А ты, Марфа?» — спрашивает Лана. «Все хорошо?» «Да, отлично». Киваю ее сестре, сказать или не сказать. «Очень вкусно, Лана. Как всегда». «Тебе тоже было бы неплохо научиться хорошо готовить», вставляет свои 5 копеек мама. «Не для кого-то, разумеется, а ради себя в первую очередь». Под кем-то она, конечно, имеет в виду Сатановского. «Ваня вчера приезжал ночью». Выдаю я и под возникшую тут же тишину в кухне неспешно пью чай. Горло обжигает, но я делаю вид, что все в норме. Мы с ним разговаривали в его машине, а потом он уехал домой. Первой прерывает молчание мама. Она, в отличие от меня, уже полностью накрашена, отчего ее и без того выразительные глаза, кажется, огнем горят. «Марфа, у вас нет времени видеться днем?» Ее голос чуть подрагивает. «Во сколько он приезжал?» «В 1 часа ночи примерно». Я смотрю прямо перед собой на кухонный гарнитур, а справа и слева меня разве что лазером не режут. Неужели я так же себя вела с Ланой, когда она встречалась с Сатаной? «И да, мы редко видимся, к сожалению. В понедельник вообще могли потеряться, потому что я не получила сообщения Вани. Кто-то стер его из моего телефона». «В смысле?» — переспрашивает сестра. Я смотрю на ее удивленное лицо и понимаю, что она ни при чем. Точно впервые слышит. «Может, просто сбои у оператора? Такое же часто бывает, разве нет? И что такого важного было в понедельник? Слишком много вопросов от Ланы, но они не доставляют мне никаких неудобств. Я на них легко отвечу, но потом». Сейчас я не свожу взгляда с мамы, а она не смотрит на меня, копается в своем телефоне, но, наконец, откладывает его в сторону. «Мам!» — недоверчиво протягивает Лана, и я ей благодарна, что она взяла инициативу в свои руки, потому что я до последнего надеялась на какое-то чудо. «Ты... что случилось-то?» «Марфа, мне очень стыдно». Мама нервно постукивает пальцами по столу. «Я не хотела лезть в твой телефон ни в коем случае. Ты только вышла из комнаты, как пришло это дурацкое сообщение. Я увидела, от кого оно, и смахнула с экрана». «Там было что-то оскорбительное», — участливо спрашивает Лана. «Ты не хотела, чтобы Марфа это прочитала?» «Нет!» — восклицаем мы с мамой вместе. Я громче и с возмущением. «Нет, просто я не хотела, чтобы ты узнала, что я залезла в твой телефон. Видно же, что сообщение прочитано». «Господи, как же глупо!» Мама надрывно смеется. «Чувствую себя подростком. Прости, Марфа. Надеюсь, я не нарушила ваши планы. Обещаю больше не трогать твой мобильный». Я понуро киваю. За столом снова воцаряется неловкая тишина. Но ненадолго. Времени у всех в обрез, так что Лана уже укладывает грязные тарелки в посудомойку, а я ей помогаю, чтобы не смотреть на маму, которая тоже суетится рядом. И лишь когда она уходит одеваться, Лана негромко говорит мне. «Не обижайся на нее, пожалуйста. Она за тебя беспокоится, вот и хочет все контролировать. Неприятно, но я тоже через такое проходила. Нужно просто пережить». «Прости меня», — вырываются у меня слова, которые вертелись на языке последние 10 минут. «Лан, я была просто эгоистичной дурой, когда лезла в ваши с ним отношения 2 года назад. Я даже не представляла, как тебе было больно от всего того, что я тебе говорила и что делала». Лана весело смеется, в глазах искрятся звезды, и у меня на душе немного отмирает. Значит, не держит на меня зла за прошлое. Такт никогда не был твоей сильной стороной, Марфа, увы. Но зато сейчас ты намного лучше понимаешь, через что я пыталась пройти 2 года назад, когда против нас с Ваней все были против. Ладно, не будем об этом. Скажи, он придет в пятницу на ужин? Нет, качаю головой. Извини, но нет, у него дела очень важные, и как раз в пятницу вечером. Да и у меня тур в универсуме, мне нужно не завалить задание. Может, перенесем? Вряд ли у Игната потом получится», — сокрушается сестра. «Я вижу, что она искренне расстроена. Он на следующей неделе уезжает в Нижний по личным делам. Не хочу грузить, но ему потом будет не до нас. А Ваня, он не может перенести свои дела?» «Не может. Мне и неловко с одной стороны перед сестрой, а с другой уже чувствую подступающее раздражение». «Он так и сказал, что не сможет», — допытывается Лана, видимо, не понимая, что я вот-вот взорвусь. «Да, так и сказал, что не сможет», — еле сдерживаюсь я. «Его не будет, и точка. Я тоже вряд ли просижу с вами долго за столом. У меня игра, и мне надо собираться на занятия». «Ну, как скажешь тогда», — слышу в спину грустный голос сестры. «Пока». К разговору про ужин больше не возвращаемся. Я, если честно, вообще про него забываю. Все мои мысли о том, сможет ли Сатановский разобраться со своими покупателями, а я с игрой, и не сойти с ума в академии. Все-таки Лика не просто так мне угрожала в сентябре. Говорила, что зря я вернулась в Москву из Питера. Эта стерлядь делает все, чтобы моя и без того нелегкая учеба стала еще более проблемной. В пятницу приезжаю домой злая, в первую очередь из-за старосты группы. Лика забыла сказать мне о дополнительном задании по финансовому менеджменту. В итоге я единственная из всей группы пришла неподготовленной. Переписываюсь с Чистяковой в ожидании задания и еще чатюсь с нашими девами. Шайтана в игре нет, но я и не надеялась его застать. Интересно, долго ли хранители будут терпеть его отсутствие? Пусть это задание мы выполняем сами, но ведь должен же быть какой-то инструктаж от наставника, поддержка. В 17:30 в комнату заглядывает Лана. Я и не слышала, как она пришла домой. У нее потрясающе уложены волосы в вечернюю прическу. «Что смеешься?» — спрашивает она, когда я невольно улыбаюсь, оглядывая ее полностью. «Забавно выглядишь. Шикарная укладка и перепачканный фартук. Что готовишь?» «Это будет сюрприз», — важно отвечает она. «Ты видела объявление на двери подъезда, что горячую воду отключат с 6 до 8, а у нас нагреватель сломался?» «Мне не нужно. Вы ведь потерпите меня с грязными волосами. Лан, я не буду наряжаться и краситься. Прости, но этот ужин вам с мамой нужен, а не мне». «Да, как скажешь», — пожимает она плечами и уходит, закрыв за собой дверь. А я снова влезаю в наушники и продолжаю чатиться с Надькой и нашими девчонками. Чистякова обещала выяснить, чем Шайтан так насолил Немо, но пока ответа нет. Через полчаса снова стук в дверь, и я снова вижу сестру. По ее лицу тут же понимаю, что это произошло. «Марфа», — напряженным голосом начинает Лана. «Марфа, почему ты мне сказала, что Ваня не хочет к нам приехать?» «То есть?» — не понимаю я. «Я же говорила, у него дела». «Нет, ты сказала, что предложила ему, и он отказался. Я сейчас позвонила ему спросить, а вдруг он сможет». У меня на душе похолодело. «Что ты ему сказала, Лана?» «Правду, что мы ждем его на семейном ужине, что хотим с ним заново наладить отношения». Он так удивился, сказал, ты не приглашала его к нам. «И?» «Я его пригласила к нам за тебя. Он уже отложил свои неотложные дела и сказал, что едет к нам.